Глава 1.1.1. Прежде всего, спокойствие. Говорят, это любимая присказка какого-то нашего космонавта. Только кто сейчас помнит героев ушедших дней? Спокойствие. Паника убивает быстрее пули. Вокруг меня бесконечный калейдоскоп. Радуга. Фейерверк. Работающая дип-программа. Как просто и неожиданно. Дайвер может вынырнуть, но что он сделает, когда вода прибывает быстрее, чем он рвется вверх? Еще не знаю. Делаю шаг. Как ни странно, это удается. Мир потерял реальность, стал картиной сумасшедшего абстракциониста. Мимо проносится оранжевая крутящаяся лента, свивается кольцом, пытается завязаться вокруг головы. Срываю ее, рук не видно, но лента обиженно отлетает в сторону. Из-под ног, которых тоже нет, бьют фонтанчики белой пыли. Начинает идти изумрудный дождь. Каждая капля — крошечный кристаллик, больно колющий тело. И тишина. Мертвая тишина. Почти та, о которой говорил неудачник. Спокойствие. Где я сейчас? Бреду по улицам Диптауна, вытянув руки и слепо глядя в ничто? Или упал куда-то в глубину дебенковского компьютера? Может быть, подобно мифическим персонажам, растекся по всей сети? Спокойствие. Прежде всего я дома. Дома, за своим стареньким компьютером, в шлеме и костюме. Где-то передо мной клавиатура, справа мышь. Если нащупать клавиши, вручную ввести команду на выход. Нет. Это невозможно. И дело даже не в том, что я не почувствую кнопок под пальцами. Сознание давным-давно привыкло имитировать движение. Я не вытягиваю руку, я лишь слабо подергиваюсь. Я не прыгаю, приподнимаюсь со стула, не иду. Перебираю ногами под столом. Иллюзии. Глубина. «Вика!» — говорю я. «Вика! Выход из виртуальности! Вика!» Я прерываю погружение. Выход. Ноль эффекта. Я принимал как должное возможность общаться с Windows Home из глубины. Принимать и перекачивать файлы, выходить из глубины, интересоваться свободными ресурсами машины. Если бы все было так просто, какая нужда была бы в дайверах? Сейчас в шкуре обычного виртуальщика я на общих правах. Я не чувствую реального мира. Не могу позвать на помощь. Я тону. Спокойствие! Пытаюсь стянуть шлем, которого не ощущаю. Бесполезно. Бегу, рвусь, в надежде оборвать провода. Вряд ли я сдвинулся хоть на метр. Закрываю глаза. Надо отключиться от дип-программы, не видеть ее, не погружаться дальше. Глубина, глубина, я не твой. Отпусти меня, глубина. Повторяю сотню раз. Двоечник дайверской школы, уныло пишущий в тетрадке одно и то же предложение. Глубина, глубина, я не твой. Отпусти меня, глубина. Ничего не меняется. Там... В бесконечно далеком настоящем мире мое оцепеневшее тело сидит перед компьютером, и в открытых глазах отражаются губительные радуги. Дебенко меня поймал. Случайно ли он придумал эту ловушку? Пытался научиться выныривать, изобретал спасательный круг, а придумал катку с цементом на ноги? Или он стремился именно к этому? Не подтянуть всех виртуальщиков до способностей дайверов, а опустить нас на общий уровень. Может быть. Я уже никогда этого не узнаю. Что произошло с Ромкой? Успела Вика сесть в машину? Или тоже блуждает в разноцветной метели, а неудачник идет с Дебенко, покорный и молчаливый? Чтобы узнать, я должен вернуться. Мир вокруг немного успокаивается. То ли буйство красок обрело систему, то ли я присмотрелся, привык к происходящему. Будем считать, что изумрудный дождь падает сверху. Уже есть ориентир. Попробуем идти. Медленно, спокойно. Хотя бы к этой упрямой оранжевой ленте, крутящейся впереди. Лента подпускает меня почти вплотную и отлетает. Успеваю заметить, что изумрудный дождь посек ее, истрепал края. Оранжевая лента свита в кольцо Мёбиуса. Словно она независима от окружающего пространства. Что-то чересчур замысловато для дип-программы. Вновь двигаюсь к ленте. И снова она не дается в руки, уносится вдаль. Что происходит на самом-то деле? Вокруг меня сформировался этот безумный мир или все происходящее шуточки подсознания? Иду за лентой. Любое направление может быть правильным, если здесь существует направление. Дождь усиливается, кристаллики утончаются, превращаясь в иглы. Наклоняю голову, защищая глаза, продолжаю идти. Почему-то меня радует происходящее. Кто-то с кем-то борется, значит, еще есть шанс. Ни расстояние, ни времени. Все меры слились воедино. Быть может, прошел час, быть может, 3 километра. Может быть, пришло безумие. Лента порхает впереди, но ее движение все медленнее и неувереннее. Это уже оранжевые лохмотья, изрубленные дождем. Последний рывок, и она падает вниз, выбивая гейзер белой пыли. Конец.